Иногда это даже останавливало тех, кто собирался взять расчет. Трудно уйти с места, где тебя так ценят, что ставят в календаре твое имя в один ряд с именами членов правления и высшими должностными лицами. В прошлом году Джой сказала, что не сможет принять участие в приготовлениях к рождественской вечеринке. Ей надо съездить на ярмарку, посвященную упаковочному делу. Это важно, ей нужны новые идеи. Да ведь она проходит каждый год в это время. Раньше же ты никуда не ездила, — застонал Фрэнк. Ты мне указываешь, что мне делать и чего не делать? Голос был холоден, как сталь. Ну, конечно, нет. Просто это уже вошло в традицию. Твои идеи для рождественской вечеринки. Так было всегда. Задолго до того, как мы с тобой... В общем, всегда. И ты думал, что так всегда и будет. Еще долго после нас с тобой. В чем дело, Джой? Если ты пытаешься что-то мне сказать, так говори же. Резкостью тона он старался скрыть свой шок. Я никогда ничего не пытаюсь сказать, уверяю тебя. Можешь быть в этом уверен. Или я говорю, или не говорю, без всяких попыток. Он пристально посмотрел на Джой. Голос ее звучал как-то непривычно. Чтобы Джой Ист пила в середине дня. Это было немыслимо. Он выкинул нелепое подозрение из головы. «Вот и хорошо», — сказал он с напускной веселостью. «Ведь я и сам такой. Если я что-то хочу сказать, я говорю прямо. Мы с тобой из одного теста». Ее улыбка показалась ему странной. Когда она вернулась с ярмарки, они встретились, как было условлено, у нее дома. Это было вполне безопасно, помимо всего прочего, еще и потому, что Джой действительно работал у себя дома, в маленькой светлой студии, и у Фрэнка был законный предлог, чтобы заглянуть к ней. А еще лучше было то, что ее дом находился почти в двух шагах от офиса бухгалтерской фирмы, с которой они консультировались по вопросам о налогах. У Фрэнка была уважительная причина регулярно их посещать. Если бы его машину увидели в этом районе, у него было надежное алиби. Джой призналась, что большого толка из ее поездки на ярмарку не вышло. Там была одна дребедень. «Так зачем же ты поехала?» — раздраженно спросил Фрэнк. Пока она была в отлучке, ему пришлось подыскивать кого-то вместо нее, чтобы подготовить зал к предстоящему празднику, а в этом деле никто ей и в подметке не годился. «Чтобы сменить обстановку, развеяться, отдохнуть», — отвечала она задумчиво. «Господи! Никогда бы не подумал, что на торговой ярмарке можно отдохнуть. Можно, если почти безвылазно сидишь в своем гостиничном номере». «И чем ты таким серьезным занималась у себя в номере?» — холодно осведомился Фрэнк. «А разве я говорила, что занималась чем-то серьезным? Я так сказала?» «Нет. Ничего серьезного. Абсолютно ничего. Я читала каталоги, заказывала еду, много холодного белого вина. Ах да, и еще... познакомилась с одним милым шотландцем. Он руководит фирмой, торгующей канцелярскими товарами. А вообще ничего серьезного. Фрэнк побледнел, но держал себя в руках. «Ты пытаешься сделать мне больно?» — сказал он. «С чего ты взял?» «Мы же из одного теста. Ты часто это говоришь? У тебя своя жизнь со своей женой, у меня своя и свои случайные знакомые. Причем тут боль?» Они лежали в постели. Фрэнк потянулся к ночному столику и вынул из портсигара сигарету. «Вообще-то мне не по душе, что ты здесь куришь. Запах потом долго не выветривается», — заявила Джой. «Вообще-то я здесь и не курю». «Но то, что ты говоришь, не дает мне покоя», — ответил он, закуривая. «Ну-ну. Все это игра, разве не так?» Джой заговорила вдруг совершенно добродушно. «Я много думала об этом во время своей поездки. То, что нас связывает, — это не любовь, не та великая страсть, которая заставляет людей совершать глупости. Всего лишь игра. Вроде тенниса. Один подает, другой отбивает. Это намного больше, чем игра, — начал было он. Или вроде шахмат, — мечтательно продолжала Джой, не слушая его. Один делает искусный ход, другой отвечает на него еще более хитроумным маневром. Ты прекрасно знаешь, что нас связывает. Незачем придумать для этого мудреное название. Мы любим друг друга, но мы с тобой установили рамки нашей любви. Мы восхищаемся друг другом и счастливы вместе. Игра, — повторила она. Но, Джой,